тормошу свою память, стараюсь найти в ней записи о схожих поступках людей. Анализирую и не нахожу убедительного объяснения. В конце концов, не выдерживаю психического напряжения, спрашиваю: «Почему вы поступили так? Знали, что я могу спасти вас?» В ответ слышатся странные звуки, похожие на кашель. Максим еще не отогрелся, ему трудно говорить. Внезапно мелькает догадка, спешу высказать ее. «Старик похож на ваших родителей?» «Как все старики. Мне кажется, что наконец-то понимаю причину. Вы, так сказать, отдавали ему часть сыновнего долга, чтобы другие дети поступили когда-нибудь так же по отношению к вам?» Он задумывается. «Мне кажется, что я все же сумел вычислить его поступок. Да, в нем было что-то от высшей логики, которую я только начинаю постигать». Он тихо и счастливо смеется, растравив мои сомнения, а потом говорит: «Я ничем не смогу отблагодарить вас, разве что дам дельный совет. Слушаю вас. Не пытайтесь понять людей только с точки зрения логики». Странная фраза. И я невольно вспоминаю не менее странные слова, произнесенные им же. «Есть на свете вещи поважнее бессмертия». Мы пробились сквозь стайку облаков, и над нами засияли крупные звезды. Максим повернул голову. Сейчас его глаза в свете звезд кажутся большими. Он пытливо смотрит на меня, участливо спрашивает: «Устали?» «Да, немного», — отвечаю. Мне стыдно сказать всю правду. Ведь то выражение на моем лице, которое он принял за усталость, является отражением совсем иного чувства, и название ему — зависть. Сигнал настиг меня, когда я уже подлетал к городу, где жил Михаил Дмитриевич. Я узнал сигнал. Его посылало существо, которое назвалось моим братом. Информация шла с перебоями. В интервалах я улавливал шумовые модуляции, ощущал, как трудно сейчас передающему. И все же он сумел создать в зрительном и радиолокационном отделах моего мозга целую картину, вращающееся облако частичек, похожих на частички плазмы. Температура облака достигала триллиона градусов. Плотность должна была выражаться внушительным числом. Облако все время меняло очертания, продавливая пространство, и поэтому правильнее было бы сказать, что оно вообще не имеет очертаний. Впрочем, и другие его характеристики менялись скачкообразно и невероятно быстро. Я ощутил страшную боль в левой части головы и подумал: а каково же тому, кто находится там? Пожалуй, я бы не мог представить себя на его месте и не понимал, что могло побудить это родственное мне существо находиться там, откуда оно ведет передачу, что ему нужно. Мобилизовав и настроив на волну все отделы мозга, я все же смог разобрать: «Передай Михаилу Дмитриевичу». И дальше шло все то же уравнение и несколько его вариаций. Уравнение, описывающее тактовую частоту в живых существах и явлениях неживой природы. Я уже догадывался, что она означает, но мне нужно было получить еще одно подтверждение, и я спросил, вкладывая в сигнал всю энергию аккумуляторов: что же описывает уравнение и его вариации? И почти не удивился, услышав в ответ: пульсацию Вселенной. С болью я отметил, что за эти месяцы он изменился.